а под пальто 2 костюма, 4 платья и пальто кружевных, стерва, 10 штук на себя надела. Ребята наши милицейские в дежурной части со смеху на пол попадали, сроду такого не видели. Я ей говорю: «Мамаша, говорю, ну как же тебе не стыдно целый магазин на себе носить?» «Да, были у нас тут на Преображенке дела», — почесал в затылке Костя. «Я вот помню, когда строили мы наши дома, материалы у нас воровали. А как пришел твой отец сторожем, так все сразу кончилось. Талант у Евдокима покойника был жуликов ловить. Ты, видать, весь в него пошел, но только, конечно, не по дворницкой линии». «И по дворницкой тоже», — улыбнулся Чистухин. «Я у папаши своего обе линии сразу взял, и первую, и вторую. Я ведь, если хорошо разобраться, кто такой есть, и сторож, и дворник, чистая, нужная караулю, грязная мету с дороги».